Глава пятая. На утро начались сборы. Не желая рисковать собственной шкурой, Хрюгл решил послать в замок гоблина, как самого мелкого и верткого из всех, черта, как штатного мага, и мумитролля с Фомкой и отмычками. Им в помощь отрядили того самого Фавна, который питался травой. Оказалось, что он младший сын старейшины. Остальные члены обоих отрядов должны были сидеть в засаде и ждать условного сигнала, каковым по договоренности была имитация крика Казадоя, чтобы в случае успешного взлома проникнуть внутрь замка и приступить к грабежу. По дороге гоблин расспрашивал мумитролля: «А почему эта старейшина послал своего отпрыска на такое опасное дело? Неужто хочет от него избавиться?» «Да у них конфликт. Отцы и дети, блин. Чешуйчатый. Ты знаешь, что такое столкновение мировоззрений?» Гоблин не знал. «Это когда один чувак считает, например, что репа – ценный овощ, обогащенный витаминами и микроэлементами, а другой, что она дрянь, от которой только воздух портишь и в кусты поминутно бегаешь», — объяснил тролль. «Да ведь она и правда дрянь!» — взвизгнул гоблин. «Во-во! А этот придурочный Фавн считает, что ценный овощ. Да еще и других этому учит. Говорят, все началось с того, что его какой-то минотавр залетный в свою секту сманил. Когда минотавра хлопнули, пацан вернулся в общину, но крыша-то у него с тех пор и поехала. А отец надеется, что погружение в реальную жизнь исцелит его от иллюзий». За разговором они и сами не заметили, как вышли к замку феи. Это было старинное сооружение, окруженное стеной из серого, поросшего мхом камня. Железные ворота были закрыты. Четверо взломщиков обошли замок кругом, но других отверстий, через которые можно было бы проникнуть внутрь, так и не нашли. Мумитролль почесал затылок. «Ну и что теперь?» Черт попробовал применить к воротам открывательную магию, но, по всей вероятности, они были надежно защищены от магического взлома. Фавн отрешенно глядел в синее небо и, казалось, совершенно не собирался что-то придумывать. Гоблин тоже смотрел вверх, но не на небо, а на замшелую стену. По ней вверх и вниз сновали маленькие зеленые ящерки. И вдруг он скинул сапоги, расставил лапы по лягушачьи и, помогая себе хвостом, полез на стену. Это оказалось не очень сложно. В стене было много выбоин и выступов. Некоторых камней в кладке вообще не хватало. Но один раз гоблин все-таки чуть не сорвался, чудом уцепившись одной лапкой за выступ. Наконец он оказался на верхушке стены. Пройдя немного вдоль по ней, он обнаружил лестницу, ведущую вниз, во двор замка. Через минуту он уже стоял на мощеной площадке перед воротами. Но вот незадача. Хоть гоблин и открыл запор, но как он не тянул створки на себя, они по-прежнему не открывались. Похоже, требовалось произнести какое-то магическое заклинание, которого простой деревенский гоблин, естественно, не знал. «Сюда бы черта, он бы мигом управился», — подумал он, но черт был снаружи и помочь никак не мог. В поисках хоть какой-нибудь зацепки чешуйчатый взломщик взглянул наверх и увидел странную надпись, выдолбленную на арке над воротами. «Если замучил тебя склероз, взгляни сюда и найдешь ответ на вопрос». Очевидно, фея по старости лет страдала этим неизлечимым недугом и написала для себя подсказку, с помощью которой можно открыть ворота. «Это должно быть совсем простое слово. Ну какое?» — ломал себе голову гоблин. «Откройся! Отворись! Распахнись! Растворись! Выпусти меня!» — орал он на все лады и даже бился головой о ворота. Но ничего не помогало. И вдруг его осенило. «Склероз!» — закричал гоблин, и ворота со скрипом открылись. Черт и мумитроль приветствовали победителя радостными воплями и устремились во двор. Фавн отказался входить внутрь, сославшись на то, что воровство — смертный грех. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что ближнего твоего!» — бормотал он. Взломщики оставили его стоять на шухере у ворот, а сами принялись осматривать фейны владения. Замок был одноэтажный, весьма простенькой конструкции и напоминал длинный дом. В него вела большая дубовая дверь, запертая, по всей видимости, изнутри на засов. Как они ни орудовали фомкой, открыть ее им так и не удалось. На окнах были прочные решетки. Но зато гоблин заметил слуховое окошко на крыше, которое фея из-за своего недуга забыла закрыть. Побродив немного по двору, взломщики нашли за сараем приставную лестницу. Гоблин, будучи самым мелким и тощим из троицы, скарабкался по ней наверх и протиснулся в окошко. Не мешкая ни минуты, он спустился с чердака вниз, чтобы открыть входную дверь. После того, как он снял засов, дверь, на удивление, легко распахнулась, и мумитроль с чертом попали внутрь замка. Пройдя переднюю, они увидели длинный широкий коридор с множеством комнат по обе стороны. Приятели практически сразу обнаружили лабораторию по характерному запаху, который шел из-под двери. На нее было наложено лишь простенькое закрывательное заклятие, которое черт быстро снял. Лаборатория, как и говорил старейшина, фея держала подопытных животных. Ну и пристранные это были свиньи. У некоторых было две или три головы вместо одной, у других, наоборот, одна голова и два туловища. Третьи порхали под потолком, словно огромные розовые бабочки. У четвертых вместо рыла был длиннющий хобот. Насмеявшись волю, гоблин спросил, не пора ли крикнуть козадоем, но мумитроль предложил вначале обыскать замок. «Снимем все сливки, а уж потом пацанов позовем», — аргументировал он свое предложение. Гоблин и черт согласились. Они отворяли одну дверь за другой, но ничего ценного ни в одной из комнат не обнаружили. Наконец осталась одна, последняя дверь. Она была приоткрыта, из нее шел дивный аромат. «Какая вонь!» — сказал мумик, поморщившись. «Так может вонять только в спальне у феи». Войдя в комнату, взломщики сразу поняли, что не ошиблись. Это было просторное помещение с большим количеством окон. Посреди спальни горел камин, хотя в нем не было дров, а на стене висел гигантский портрет какой-то толстенькой дамы с голубыми волосами, завитыми в самые причудливые локоны, накрашенными губками и остреньким носиком. Ушки дамы, торчащие из копны волос, очень походили на эльфийские. Недалеко от камина стоял небольшой столик на витой ножке, а на нем располагалась маленькая, похожая на игрушечную, кроватка с шелковым балдахином. «Это что еще за хрень?» — спросил гоблин, показав пальцем на столик. «Но ты и тормоз, чувак! Это же фейна лежанка! Поваляться не хочешь?» — хохотнул мумитроль. Гоблин с недоумением уставился на крошечные подушечки и одеяльца, затем посмотрел на портрет, затем опять на подушечки. «Я думал, она покрупнее будет», — изрек он после минутного размышления. «Да, друг мой, гордость взращивает в людях самомнение и не дает им увидеть себя такими, какие они есть на самом деле», — назидательно сказал черт. В этот момент мумитроль заметил в углу за ширмой массивный сейф. «Вот оно!» – прошептал он, сглатывая слюну. Тут же возникла бурная дискуссия трех матерых медвежатников. Гоблин предлагал поискать ключ от сейфа, который старая склеротичка навряд ли таскает с собой. Черт поэкспериментировать с магией, а мумий-тролль состряпать взрывное устройство из подручных материалов. Неизвестно, сколько бы они еще спорили, но тут гоблин почувствовал, что ноги его отрываются от земли. Кто-то крепко держал его за шкирку. «Я знал, что ты классный урод. Ловко с воротами управился», — сказал этот кто-то голосом Хрюгла. «Только вот зря вы меня обмануть решили». «Да мы это на разведку. Вдруг где это того засада?» — оправдывался Мумик. Чёрт стоял молча и отсутствующе глядел в сторону. Точно все происходившее его не касалось. «Знал, что глаз вас прощелык их спускать нельзя», — вопил Хрюгл. «Знак они подадут. Козлодой хреновы! Ух, так бы и размазал по стенке! Ладно, я сегодня добрый. Прощаю на первый раз. Сейф беру на себя. Фавны и наши ребята уже начали скотину выводить. Времени в обрез». Хрюгл поставил гоблина на ноги и принялся за дело. Он хватал сейф и со всей силы бросал его об пол до тех пор, пока сварочные швы не разошлись и содержимое сейфа не вывалилось на ковер. «И правда ведь мог по стенке размазать», — подумал наш герой, слегка похолодев от ужаса. Он и не подозревал, что предводитель троллей такой сильный. В сейфе оказались незабудки, гвоздики, ландыши, лютики, ромашки, васильки, лилии, розы и даже нарциссы. «Это что еще за лажа?» — воскликнул мумий-тролль разочарованно и направился к выходу из этого проклятого места. А черт с досадой пнул цветы копытом. И тут из-под них вдруг вывалился какой-то странный продолговатый предмет. Хрюгл наклонился, чтобы повнимательнее его рассмотреть, но неожиданно со двора раздались пронзительные крики фавнов и троллей. Все бросились к окнам. Их взором открылось страшное зрелище. Освобожденные из заточения свиньи разбежались и разлетелись в разные стороны, а перепуганные насмерть члены обоих отрядов с воплями носились по двору, преследуемые огромными зубастыми цветами. «Сигнализация сработала! Бежим!» — заорал Хрюгл и ринулся наружу. Остальные побежали за ним. Гоблин тоже бросился к дверям, но успел таки в последний момент подхватить странный предмет и сунуть его за пазуху. Когда они выскочили на улицу, то увидели следующее. Фавны и тролли сбились в кучу у входа в замок, а добрая сотня злобных цветов стояла на пути к воротам и нагло ухмылялась. «К оружию! На прорыв!» — прорычал Хрюгл, обнажая свой ятаган. «За мной!» — скричал старейшина и устремился на противника рогами вперед. Завязалась кровавая сеча. Минут через пять грабители были отброшены назад. Несколько зубастых головок было срублено, а несколько фавнов и троллей покусано. Вдруг со стороны ворот раздался крик. «Эй вы, прихвостни феи, слышите меня?» Каково же было всеобщее удивление, когда они увидели младшего сына старейшины, стоящего в проеме ворот, уперев руки в боки с вызывающей улыбкой на лице. Гигантская незабудка, очевидно лидер всего отряда монстров, обернулась, оскалила свою ужасную пасть и прохрипела: «Это что еще за недомерок?» «Генетически модифицированные отморозки! Жертва селекции! Кунсткамера по вам плачет!» Продолжал издеваться над цветами фавн. «Да ты на себя посмотри, копытная! Сам ты с какой лаборатории сбежал!» Рассердился Лютик. «Я-то, по крайней мере, не работаю с шавкой при самовлюбленной старухе с крашенными волосами!» «Да как ты смеешь оскорблять эту праведную женщину, пекущуюся о всемирном порядке и победе добродетели над пороками? Вы все грязные животные и отбросы общества!» — завопила Ромашка. «А вы ханжи!» — крикнул Фавн. «Анархисты!» — отозвалась Незабудка. «Лицемеры! Разбойники! Формалисты! Отщепенцы! Порождение ехиднины!» Они долго обменивались разными ругательствами, Но монстры даже и не подумали двинуться с места, чтобы наказать нечестивца. Казалось, они воспринимают все происходящее как будоражащую, но вполне безобидную игру. «А вы даже размножаться самостоятельно не умеете!» — почти в отчаянии закричал Фавн. «Что ты сказал, недоумок?» — зашипела на него незабудка и немного приблизилась к воротам. «А да то самое, что слышали! Искусственное опыление, я угадал? Какие же вы самостоятельные личности, если даже не властны над воспроизводством себе подобных? Слизняки, и те сами друг на друга залезают, а вам фея пыльцу из пробирки на пестик сыплет. Какая мерзость!» Все больше и больше расходился Фавн. Задетые за живое, цветы стали угрожающе надвигаться на обидчика. «Гордости здоровой у вас нет, чувства собственного достоинства, присущего каждому разумному существу. Куда вам истину познавать, если таинство слияния двух существ ради зарождения новой жизни для вас неведомо?» — кричал Фавн, потихоньку пятясь назад и уводя цветы за собой. «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? Ведь всем известно, что совокупление нечисто!» — пыталась защищаться незабудка, но Фавн был безжалостен. «Супружеское ложе не скверно, да будут двое одной плотью! Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю!» — все надрывнее вопил он. Наконец, монстры не выдержали нападок и в ярости устремились на противника. А тот лишь улыбнулся какой-то странной улыбкой и побежал в сторону ближайшего леса. Цветы, совершенно потеряв голову от злости, всей толпой рванули вслед за ним. Путь из замка был открыт, и пленники ринулись на свободу. Но, отойдя немного от ворот, они остановились, чтобы посмотреть, чем закончится погоня. Казалось, еще немного, и Фавн скроется от своих преследователей в густом лесу, но в последний момент он споткнулся о кочку и упал. Через мгновение зубастые страшилища настигли своего врага. Гоблин не мог выдержать ужасного зрелища расправы. Он даже сделал движение, чтобы кинуться на помощь к Фавну, но черт его удержал. «Ты ему все равно не поможешь. Это его выбор. Он знал, на что идет», — сказал рогатый. Гоблин был поражен холодной безжалостностью черта. «Неужели ничто не может тронуть сердце этого существа?» — подумал он, глядя на бесстрастное лицо своего спутника. Но тут старейшина, которого держали за руки два других фавна, вырвался от них, выхватил ухрюглый таган и, издав какой-то звериный вопль, бросился к сыну. И пал бы в неравной борьбе, но, пока он бежал, с монстрами начало твориться что-то неладное. Цветы на глазах сохли и уменьшались в размерах. Похоже, вдали от замка магия феи начала развеиваться. Вскоре рядом с растерзанным фавном валялись лишь маленькие, увядшие и беззубые цветочки. Когда старейшина подбежал к сыну, тот еще дышал. Отец положил его голову к себе на колени и заплакал. «Батько!» — прохрипел юный фавн. «Сынку, тебе больно?» «Я счастлив, батько!» В это время подоспели все остальные и тихо встали рядом. «Не бросай меня, сынка!» — рыдал старейшина. «Как же я буду без тебя?» «Батько, познай истину! Истина сделает тебя свободным!» «Но я ведь всего лишь старый испорченный фавн! Я уже не могу измениться, сынка! Ты же знаешь, что вымытый фавн идет валяться в своем колу!» «Фавну это невозможно! Ему же все возможно!» «Хорошо, я постараюсь. Ради тебя, сынка!» Потом умирающий, к удивлению всех присутствующих, подозвал к себе гоблина. Тот смутился, но нагнулся к его обескровленному лицу. «Ты избранный!» — с трудом прошептал Фавн. «Не подведи их всех! Миссия зависит от тебя! Кольцо надо...» Фавн не закончил фразу. К Глаза его закрылись. На лице застыло торжественное и счастливое выражение. Он скончался. Воцарилась гробовая тишина. Прощальных речей не было. Казалось, слова бессильны выразить чувства, которые нахлынули на присутствующих. Хрюгл сделал знак, и его отряд стал молча уходить. А фавны так и стояли над телом усопшего. Гоблин напоследок обернулся, и ему показалось, что молодой фавн приподнялся над землей и постепенно растворяется в нагретом солнцем воздухе. А еще он услышал, как все фавны поклялись друг другу никогда больше не есть мясо.